18. История моего тела. Сегодня я предлагаю ближе познакомиться со своим телом. Чувство благодарности, благоговения или восторга подключать не обязательно. Они могут возникнуть в конце дня, но имитировать их не надо. Упражнение не об этом. Попробуйте сегодня прочитать свое тело, не оценивая и не осуждая, не отходя от текста, а только то, что написано, буква за буквой, и добавляя в конце каждого предложения «все мое». Вот шрам от кесарева. Над ним нависает живот. «Все мое». Вот след от прививки в детстве. А вот синяк. Ударялась об угол стола в пятницу. «Все мое». Вот седые волосы. Вот морщины. Вот растяжки появились после беременности. «Все мое». Вот косточка на пальце. Вот мозоль от новых туфель. Вот выпирающие вены. Все мое. Не надо про лишние килограммы или слишком тонкие губы. Это уже оценка. А это просто губы. Возможно, верхняя губа чуть полнее нижней. Не сравнивайте себя, не оценивайте, не осуждайте. Читайте как есть, от родинки к родинке, не пропуская скучные места. Не заставляйте себя что-то при этом чувствовать или принимать себя. Можете не принимать. Вы от этого не станете хуже. Главное, читайте. Вспоминайте, откуда что взялось. Напоминайте, что это история вашего тела. Помните, все ваше. Смысл. Окунуться в мир собственной телесности. Мы не бесплотные создания. У нас есть тело, а у него история.